завтра никто выесть. Кто-то читает пафосно в кадре в микро, кто-то в вагонах метро. Такие дела, одно на одно. Ты готов к правде, она тяжела, бро. Если ты не признан корпорациями, люди не воспримут это старо как мир. Так что без профанации. Но почему-то тут актуально и ныне. Без ресурсов шансы зайти равны нулю. Это все миг-салют. Сказки есть, нет волшебства. Значит все ложь, просто туфта. Мир капитала принадлежит эгоистам. Им плевать чисто, черный ты белый. Главное, чтоб деньги были зеленые. Другой нету веры, только власть денег. Миром правят злодеи, им назначен успех. Я хитрый еврей, держащий в руке гранату. Вопрос один, успею отбросить ее или нет. Вся эта взрослость, невозмутимые лица, гордыня в холодном мире. В этой стране мышление рабское, люди гиены, челюстью клацают, теряя лишь время. Весь этот сучий мир состоит из ханжей, что вечно сидят на пальмах своих. Вечно сидят на пальмах своих. Вечно показывают что-то чужое, благополучие, радость пафосных сучек. Вечно нас учат, как жить дремучих, пока они там купаются в роскоши. Тут же пока мы живем на гроши и гибнем от рук робот-машин. Мы так устроен здесь, сегодня друзья не весть. Завтра там дом и тесть, завтра никто вы есть. Кто-то читает пафосно в кадре в микро, кто-то в вагонах метро. Такие дела, одно на одно. Ты готов к правде, она тяжела, бро.